«Да, господа», — сказал он, — «это самая знаменитая жемчужина на свете, и мне посчастливилось, благодаря связанной цепи дедуктивных рассуждений, проследить за ней от спальни принца Колонна в Дакерском отеле, где она пропала, до внутренности этого последнего из шести бюстов Наполеона, отлитых в мастерской Гелдернт Компани в Степни. Вы помните, Лестред, сенсацию, произведенную исчезновением этой ценной жемчужины и тщетные старания лондонской полиции найти ее? Меня самого просили консультации по этому поводу. Но я не мог пролить никакого света на дело. Подозрение пало на горничную принцессу-итальянку, и было доказано, что у нее был брат в Лондоне. Но нам не удалось обнаружить никаких отношений между ними. Горничную звали Лукреция Венуччи, и я не сомневаюсь в том, что убитый в позапрошлую ночь Пьетро был ее брат. Я просматривал даты в старых газетах и нашел, что исчезновение жемчужины произошло как раз за два дня до ареста Беппо из-за какого-то насилия. Ареста, произведенного в мастерской Гелдернт Компани в тот самый момент, когда отливались эти бюсты. Теперь вы ясно видите последовательность событий, хотя вы их видите, конечно, в порядке обратном тому, как они представились мне. Беппо завладел жемчужиной. Он, может быть, украл ее у Пьетро. Может быть, он был соучастником Пьетро. Может быть, он был посредником между братом и сестрой. Для нас не важно, которое из этих предположений верно. Главный факт — тот, что у него была жемчужина, и в тот момент, когда она находилась при нем, его преследовала полиция. Он вбежал в мастерскую, в которой работал, и знал, что в его распоряжении всего несколько минут для сокрытия этой громадной ценности, которую иначе найдут у него при обыске. В проходе сохло шесть гипсовых бюстов Наполеона. Один из них был еще мягкий. В один момент искусный Беппо сделал дырку в сыром гипсе, опустил в нее жемчужину и снова быстро заделал отверстие. Это было великолепным тайником. Немыслимо было найти в нем жемчужину, но Беппо сел в тюрьму на год. А за это время его шесть бюстов разошлись по Лондону. Он не мог определить, в котором из них находится его сокровище. Только разбив их, он мог это обнаружить. Даже сотрясение их ни к чему бы не привело, так как благодаря тому, что гипс был сырой, жемчужина, вероятно, прилипла к нему, как это в действительности и оказалось. Беппо не отчаивался и повел свои розыски со значительным остроумием и терпением. Через своего двоюродного брата, работавшего у Гелдера, он узнал о фирмах, купивших бюсты. Он устроился на работу у Морса Гудсона, и таким образом проследил за тремя из бюстов. Жемчужины не было в них. Тогда при помощи какого-то служащего итальянца ему удалось узнать, куда делись остальные три бюста. Первый был у Гаркера, там проследил за ним его соучастник, который обвинил Беппо в потере жемчужины и в последовавшей схватке был заколот. Если он был его соучастником, то почему же носил при себе его фотографию, спросил я. Как средство выследить его, если бы он пожелал навести о нем справки у третьего лица? Это очевидная причина. Ну-с, так после убийства я рассчитывал, что Беппо, вероятно, скорее ускорит, чем отсрочит свои действия. Он боялся, что полиция узнает его тайну, и потому поспешил, чтобы она не опередила его. Конечно, я не мог знать, нашел ли он жемчужину в бюсте Гаркера. Я даже не пришел к решительному заключению, что это была именно жемчужина, но для меня было очевидно, что Беппо что-то разыскивал, так как он пронес бюст мимо других домов для того, чтобы разбить его в саду, освещенном фонарем. Раз бюст Гаркера был одним из трех, то шансы, что жемчужины не было в нем, были 2 против 1. Оставались 2 бюста. И было очевидно, что Беппо погонится сначала за лондонским. Я предупредил обитателей дома, чтобы избежать второй трагедии, и мы достигли самых счастливых результатов. В это время я, конечно, уже знал наверняка, что мы охотимся именно за жемчужиной Борджиа. Имя убитого связывало одно происшествие с другим. Оставался один только бюст в Ридинге, и жемчужина должна была быть в нем. Я купил его в вашем присутствии, и вот он тут перед вами. Мы сидели несколько секунд молча. «Ну, — сказал Лестрет, — я видел много дел, которые вели вы, мистер Холмс, но вряд ли припомню что-нибудь подобное по искусному расследованию. Мы не завидуем вам в Скотланд-Ярде. Нет, сэр, мы очень гордимся вами. И если вы придете туда завтра, то не найдете ни одного человека, от самого старого инспектора до самого молодого констебля, который не будет рад подать вам руку. «Благодарю вас!» — воскликнул Холмс. «Благодарю вас!» И когда он отвернулся, мне показалось, что он был более взволнован мягкими человеческими чувствами, чем мне приходилось видеть это когда-либо раньше. В следующий момент он снова превратился в холодного и практичного мыслителя. «Спрячьте жемчужину в несгораемый шкаф, Ватсон», — сказал он, «и выньте оттуда бумаги по делу о Конг-Синглтонской подделке. Прощайте, Лестрет. Если вам попадет в руки какая-нибудь задача, я буду рад дать вам по возможности парочку советов для ее решения».